сдала свои юбки, манишки и платья, указала ключи от шкафов, где вся эта рухлядь хранилась, и Маша собственноручно должна была отметить в реестре, в каком количестве и какие именно вещи приняты ею. «Ну уж, скариды ироски, прости господи», — говорила Маша ее бывшая горничная Дуня, когда-то вышла проводить ее в сени. «Знала бы, ни за что не посоветовала бы вам идти к ним». «Да что ж, они по-своему правы, каждому свое добро дорого», — возразила Маша. «Эх, да уж больно по-жидовски как-то выходит у них все это», — презрительно скривила Дуня свои губы и прибавила в виде утешения. «Уж вы, Марья Петровна, поживите у них, голубушка, так только, самую малость, пока что, а я вам, авось, другое место добуду, постараюсь». «Нет, Дуня, спасибо, к чему другое?» — отклонилась Маша от ее предложения. «Все равно, где не служить, я ведь не боюсь работы, сама же захотела ее, ну и буду работать, честно буду работать, так и здесь будет сносно. Проживу как-нибудь, Бог не оставит, прощай, Дуня». И две девушки тепло простились между собою братским поцелуем и горячей слезкой, в которой у каждой из них, быть может, скрывалась своя доля подавляемой горечи и боли душевной. Что-то это за новая жизнь, как-то все это будет, да чем-то все это кончится. Маша хотела работы, она ретиво принялась за нее, не смущаясь многими трудностями непривычного для нее дела. И, однако, все-таки дико и странно как-то показалось ей это новое положение в чужом доме, с чужими людьми, где все, положительно все было ей чужое, и это чужое с полным правом распоряжалось по своему произволу ее временем, ее волей, ее работой. Она должна была беспрекословно подчиняться любой прихоти и каждому капризу этих чужих, совсем посторонних ей людей, которые, так или иначе, но часто на ней самой изливали свое неудовольствие. И эти изъявления надо было принимать молча, сносить терпеливо, потому что от каприза этих людей более или менее зависело самое существование молодой девушки. Откажи они ей сегодня от места, она сегодня же не будет знать, куда ей деться, как быть, где приютиться, что начать делать. Потому что она не знала той жизни и не приобрела еще того опыта, которым научают долгая нужда да горе с голодом и холодом. То есть, пожалуй, она и знала, что есть на свете жизнь вроде той, которую она, не ведая еще, что творит, вела одно время с молодым Шадурским. Но там у нее была любовь, для которой она все забывала, все прощала и все переносила безропотно. А для новой, подобной жизни у нее нет, да и не могло уже быть любви. Натура Маши была слишком чиста и непорочна еще, и потому эта жизнь, полная горького разгула и в то же время горькой беспомощности, также пугала ее своим ужасом и развратом, пока еще она чувствовала к ней одно только отвращение и презрение. «Нет, лучше я не знаю что, лучше камни ворочать, лучше в каторгу идти, только не это», — с ужасом повторяла она самой себе, закрыв глаза рукою, словно бы защищалась от тех ужасов, какие рисовали в ее воображении смутные признаки этой безнадежной жизни. Прежняя любовь, прежнее чувство было еще не сжито, оно непрошенное и незваное то и дело врывалось порою в душу девушки, отравляя все существо ее горечью самых светлых воспоминаний и тяжестью темного разочарования. Маша не могла еще совладать сама с собою, она еще не в состоянии была преодолеть себе остатки своего чувства к молодому князю, хотя и старалась всеми силами достичь этого. Она думала переделать себя, хотела заставить себя разлюбить и позабыть его, и не могла заставить. «Пустое. Все это дурь во мне бродит. Все это блажь, одна блажь и только», — твердила она себе порою. «Я должна бросить все это. Буду работать как можно больше и усерднее работать, чтобы некогда было даже думать о прошлом, работать целые дни так, чтобы к ночи до того устать, измориться, чтобы только спать и спать». А там опять за работу и опять измориться. Усталость отобьет охоту думать. Работа, как ни хитри, а возьмет свое.